тебе без повода. Коснись меня нечаянно. Расскажи мне, что отличает нас. Все в огне, твои глаза. Целый мир, как Нарния. Пропаду в них до темна. Ты посмотри на меня медленно. Буря, буря за окном. Не войдет наш дом. Буря, буря за окном. Но я слышу твой голос. Твой самый нежный голос меня спасет.